дорогие владыки, отцы, братья и сестры, многочтимый отец Алексий, настоятель святаго храма сего. С особым чувством я совершил сегодня божественную литургию в храме Святой Троицы в Хохлах и освящение этого храма. В этом году храм празднует 400-летие упоминания в хрониках. Может быть, он и старше, чем этот срок. Но и 400 лет – это 4 столетия. Чего только не произошло на нашей земле за эти годы. И, конечно, и церковь наша, и народ наш сотрясались многими конфликтами, трагедиями, которые до сих пор окончательно не изжиты из нашей жизни и не истерты из нашей исторической памяти. Наверное, людям, жившим тогда 400 лет назад, было никак невозможно представить этот наш 21 век. Видимо, просто бы прикосновение только к этой реальности нанесло бы величайшую травму людям. Потому что весь образ жизни тогда, в те годы, ритм жизни, отношение к окружающему миру был иным. Церковь, живущая традицией, преданием, живет вне времени. Не как историческая реальность, а как мистическая реальность, духовная. Церковь – это церковь на земле пребывающих и на небе. Церковь, воинствующая с грехом здесь на земле и торжествующая во славе. Церковь принадлежит миру и своему времени и одновременно вечности. И это помогает церкви сохранять некий, единственно правильный и абсолютный критерий распознания добра и зла. Но и в жизни церкви иногда возникают суеверия, ереси, расколы, которые помрачают жизнь церкви и ослабляют ее свидетельство миру. Вот и за эти 400 лет многое произошло с нашей церковью. И расколы, и разделения, и попытки соблазнить ересями – все было. Но по милости Божией церковь жива и несет свое свидетельство людям. Почему же это происходит? От того ли, что человек, принимающий таинство крещения и входящий в церковь, обретает некие сверхъестественные способности? От того ли, что каждый христианин имеет некую особую интуицию? От того ли, что каждый член церкви обладает той силой разума, которой не обладают другие? Отнюдь нет. Не силой человеческой сильна церковь, а силой Божией. В апостольском чтении к Ефесянам мы находим такие замечательные слова апостола Павла: «Благодатью мы все спасены через веру, но сие не от нас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не похвалился». А почему апостол Павел так сильно и ясно сказал о том, что человек спасается благодатью? И в этом послании к Ефесянам, и послании к римлянам Он постоянно настаивает на том, что дела закона не спасают человека. О каком таком законе говорил апостол? Он говорил о ветхозаветном законе. Почему же тогда делами того закона не спасался человек? Не случайно апостол Павел говорит о благодати Божией. Та же самая мысль, но несколько иначе выраженная, содержится и в Ветхом Завете. «Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Значит, закон важен был не сам по себе, не буквальное его исполнение, а результат этого исполнения. Чистое сердце, сокрушенное пред Богом, сознающее свой грех, сознающее необходимость связи с Творцом, личность, пребывающая в молитве и в покаянии. И вот когда закон стал восприниматься людьми как некая лишь только внешняя форма жизни, определяющие отношения друг с другом, с окружающим миром, включающие в себя множество иных предписаний, когда вся ценность религиозной жизни была сведена к исполнению буквы закона, и когда закон через это буквальное восприятие потерял свой смысл, свою реальную силу, вот тогда и пришел Господь. И что же Он сказал? Он сказал, что Он пришел не отменить закон, но исполнить. Он пришел для того, чтобы помочь людям исполнять закон, целью которого является общение человека с Богом. И Господь научил нас этому новому своему закону, новому завету, который, не отменяя завет ветхий, наполняет человеческую жизнь великой силой, силой божественного присутствия. И апостол Павел подчеркивает это. Он не говорит о том, что дела безразличны, как это иногда трактуют некоторые люди, впадающие в ересь и считающие, что человек автоматически спасается божественной благодатью, что вне зависимости от того, какие дела он совершает, если имеет веру, то тогда по благодати и спасается, и ссылаются на этот самый текст святаго апостола Павла, забывая о следующих словах. «Ибо мы Его творения, созданные для совершения добрых дел во Христе Иисусе. Ибо Бог предназначил нас для исполнения добрых дел». А потому упование на благодать не должно исключать внутреннего подвига людей, духовного подвига, доброделания, жизни, в которую был бы включен другой человек, той жизни, которая исключает всякий эгоизм и самолюбие. Памятуя о том, что человек спасается не делами закона, а благодатью Божию, нужно всегда помнить и о заповеди, данной апостолам, творить добрые дела во имя Господа Иисуса Христа. А может быть, все то, о чем мы говорим, не имеет отношения к современной жизни? И в самом деле, какой такой закон? Ну, кто знает все эти более чем 600 предписаний древнего закона Ветхого Завета? Какое это все имеет отношение к жизни современных христиан и вообще современных людей? а на самом деле имеет отношение. Вот и сегодня иногда можно видеть, как наша религиозность теряет свою силу, как исключительно только во внешних обстоятельствах этой религиозной жизни, во внешнем исполнении церковных предписаний мы видим путь спасения. А где же сердце сокрушенное и смиренное, которое Бог не уничижит? И зачем тогда жертвы, если сердце не становится сокрушенным и смиренным? Кстати, если говорить о разделениях, что постигли церковь нашу в течение последних 400 лет, там также и тот самый грех законничества, и исполнение обрядовой стороны, часто в ущерб духовной жизни человека. Сегодня слова апостола Павла звучат очень актуально. Они требуют от нас преодолеть всякую косность, всякое обрядоверие, всякое стремление внешним исполнением закона прикрыть свою жизнь, далекую от Бога. Как часто именно напирая на эту внешнюю сторону жизни, мы тем самым как бы еще раз пытаемся в очах Божиих получить оправдание, сознавая, что внутренняя это наша жизнь далека от Его заветов. Сегодня многие задают вопрос о том, а что будет в будущем? Каким будет род человеческий? Те, кто жил 400 лет тому назад, не могли представить нынешнего века, так и мы не можем представить, что будет в будущем. Некоторые считают, что не будет никакой религиозности, что все будет исторгнуто лжеименным человеческим знанием. Но Церковь твердо хранит веру в то, если будет жить по заповеди Божией, если будет исполнять то, чему научено, если будет, сохраняя исторические формы своего бытия, стремиться к укреплению внутренней духовной жизни человека, то она пройдет через все то время, которое Бог отпустил роду человеческому, и достигнет Царствия Божия. Когда церковь, воинствующая со злом, лицом к лицу соединится и войдет в общение реальное с церковью, торжествующей на небе. Вот почему быть христианином означает заниматься очень важным делом. Самым важным из того, что есть на этом свете. Быть христианином означает устроять свою жизнь в соответствии с Божьей истиной, в соответствии с Божьим законом, открывая свое сердце действию благодати Божией, которой мы через веру и спасаемся, идя навстречу которой мы и совершаем добрые дела, во славу Божию. Аминь.